Глава четвертая, в которой мой кошмар возвращается. «Что он тут делает? Что?» — вопрошала я, заламывая руки. Мы с подругами уединились в беседке в саду и ждали часа, когда начнется очередное собрание. От потрясения я едва соображала, принимаясь то плакать, то надрывно смеяться. «То есть ты уверена, что это тот самый?» — переспросила меня Бекки. «Ведь тогда было темно, и ты можешь ошибаться, забыть, перепутать от испуга». «Нет, это точно он!» Я закрыла лицо ладонями. «Такое не забудешь. Его лицо врезалось мне в память навсегда. Кстати, очень привлекательное лицо», — заметила Юна. «Он вообще хорош. И эта форма стражей... Она мечтательно вздохнула. «Вы видели, как она облегает их тела? В ней даже все мышцы видны. На груди, на руках, даже пресс. Да они все просто божественны». «А я под впечатлением от драконов», — отозвалась Джоанна. Она до сих пор не расставалась с учебником и все прижимала его к груди. «Интересно, что дает золотой цвет чешуйкам? Гуанофоры или липофоры? В гребне явно есть пигмент каротиноид. Надо уточнить». И она зашелестела страницами. «В ту ночь я бы ни за что не подумала, что он из стражей-хранителей». Я сокрушенно покачала головой. «Он был скорее похож на загулявшего аристократа. Это его дорогая вышивка на лацканах, рубашка с кружевом. И пахло от него дорого. И уж точно я не предполагала встретить его здесь. Что мне делать, девочки?» «Пока не паниковать», — сказала Бекки, самая здравомыслящая из нас. «Есть большая вероятность, что он тебя как раз и не узнает, не вспомнит. У мужчин вообще с памятью проблемы бывают. А если он еще был не трезв...» «Ох, только бы ты была права!» Я тяжко вздохнула. «Где-то я его видела». Джоанна оторвала взгляд от учебника и задумчиво дернула себя замочку уха. «Пигмент?» Не поняла я. «Да нет, стража твоего на черном драконе», ответила она с легким раздражением. «Кстати, мне почему-то тоже его лицо показалось каким-то знакомым». Вдруг поддержала ее Бекки. «Я только сейчас это поняла. Может, он дальний родственник кого-то из многочисленных друзей моих родителей? Но мы точно никогда не были представлены друг другу». «Час от часу не легче», — простонала я. «Мы опаздываем», — известила Джоанна, глянув на свои наручные часики. «До собрания 10 минут». «Может, мне не идти?» — жалобно протянула я. «Вот еще!» — Бекки обняла меня за плечи. «Не дрейфь, мы с тобой». «Спасибо». Я вымучила улыбку. Всю дорогу я настраивала себя на позитив. И в первую очередь на то, что страж на черном драконе меня наверняка не узнает. В зал я вошла, почти успокоившись, но на первые ряды сесть не решилась. «Вы можете садиться там, если хотите, а я тут, позади», — сказала я подругам. Тем не менее, вперед ушла только Юна. «Мне очень хочется рассмотреть их всех поближе», — шепнула она. «Не обижайся». «Конечно, никаких обид», — заверила я ее и заняла место между Бекки и Джоанной. Еще и так, чтобы меня прикрывала широкая спина Барни, сидящего спереди. Чез и Рик по бокам от него усиливали мою защитную стену. Я еще пригнулась и нашла дырочку между их головами, чтобы в безопасности наблюдать за всем, что происходит на сцене. Сейчас меня даже Винсент интересовал меньше, чем собственная проблема. Даже несмотря на то, что рядом с ним, наконец, урвала место Сара. Наконец, на сцене появился ректор, а следом все 11 стражей. Мой незнакомец стоял самый первый. Высокий, широкоплечий, подтянутый. Сейчас его волосы были подстрижены более коротко, чем в ту ночь в беседке, а лицо гладко выбрито. Он внимательным взглядом скользил по залу, словно выискивал кого-то. «Может, меня?» Эта мысль заставила сердце вновь затрепыхаться в испуге, и я еще ниже наклонилась, прячась за спиной парней. Ректор меж тем начал свою речь. Первым делом приветствовал гостей, затем перешел к представлению их нам. «Для начала познакомьтесь с вашим новым наставником», — произнес ректор. И, конечно же, показал на того самого. Мне снова поплохело. Ситуация становилась все хуже. Глава всего подразделения стражей-хранителей, полковник и магистр Аарон Шейн. Голос ректора взлетел вверх. «Аарон Шейн?» Теперь я чуть не задохнулась. «Это же... племянник самого короля! Рахули, все разнеси!» «Так вот откуда он мне знаком!» Воскликнула Бекки, округляя глаза. «Из колонок светской хроники!» «А мне из исторической энциклопедии. Он очень похож на своего прадеда, Геральда VIII», — подхватила Джоанна. «Я по обыкновению не читала светскую хронику. Матушка мне привила к ней стойкую аллергию. А портреты покойного Геральда VIII в наше время можно было только и увидеть, что в музее или исторических талмудах. Об Аароне Шейне я, конечно же, знала именно как о племяннике короля, который рано потерял родителей и воспитывался его величеством как родной сын. Но последние лет 7 он редко наведывался в столицу, не появлялся нигде на виду. И ни одна я в Вартейне имела лишь поверхностное представление, как он выглядит. Даже в тех газетах, которые читает Бекки, о нем упоминалось нечасто. Единственный слух, который ходил о нем в столице в последнее время, касался того, что его величество подумывает сделать наследником племянника, а не свою единственную родную дочь. Кто-то верил им, кто-то категорически отвергал. Меня же едва ли тревожила эта тема и сама персона Аарона Шейна. До сегодняшнего дня. «Виктор Лер, Сэм Клоин, Джошуа Грей...» Ректор продолжал представлять остальных стражей. Для меня их имена уже сливались в один сплошной гул. «Ты в порядке?» — коснулась моего плеча Бекки. «А ты как думаешь?» Шепотом отозвалась я. «Да, ситуация обретает неприятный оборот», — вздохнула подруга. «Еще какой?» — уныло ответила я. «А если он все-таки меня узнает?» «Отрицай, все отрицай», — твердо сказала подруга. «Через четверть часа магистр Шейн ждет вас всех у садового фонтана для знакомства и определения дальнейших целей обучения». Донесся до меня обрывок фразы ректора. «Общее расписание занятий появится сегодня к вечеру, как обычно, у моего кабинета. Помимо вышесказанного, больше на сегодня ничего не запланировано, и можете отдыхать. Ну а утро завтрашнего дня для вас начнется в колыбельном доме, где пройдет долгожданное всеми распределение драконьих яиц». Все мои однокурсники радостно загалдели, только я не могла полностью разделить их ликование. Его отравлял Аарон Шейн. «Боги, боги, боги!» Ко мне подбежала Юна. Ее глаза горели непонятным мне восторгом. «Лив, ты слышала, кто он?» «Я похожа на глухую?» Я потерла пульсирующий висок. Хотя лучше бы была таковой, а еще слепой и немой. Чтобы он подумал, какой спрос с этой болезной. «Это невероятно!» Юна пропустила мои стенания мимо ушей. «А если и правда примета сбудется, и ты выйдешь замуж за самого Аарона Шейна? Ураган просто!» «Я была бы куда более счастлива, если бы ты перестала топтаться по моей мозоли и напоминать мне о самой большой глупости моей жизни». Я подавила вздох. «И вообще, не упоминай его имени, будь добра». Добавила сквозь зубы и нервно оглянулась. Но, кажется, никто к нам не прислушивался. Все бурно обсуждали будущее распределение и персону Шейна, к счастью, безотносительно ко мне. Зал быстро пустел, и первая занервничала Джо. «Вы идете? Через 5 минут мы должны быть у фонтана. Люк уже ушел». «Да, идем». Бекки взяла меня под руку с одной стороны, Юна с другой, и они потащили меня к выходу. «Как вам, стражи?» «У меня просто глаза разбежались. Один другого лучше. Больше всего мне приглянулся такой темненький. Кажется, его зовут Дэймон Кейн». Продолжала возбужденно Юна. «У него такой взгляд! Умереть просто! Я покажу вам его потом, и вы сами все поймете». Мы шли уже по дорожке сада, журчание фонтана становилось все ближе, а я с каждой секундой все больше теряла самообладание. И, наконец, все же не выдержала. «Нет, я не пойду туда», — сказала я, останавливаясь. Высвободилась от поддержки подруг и сделала шаг назад. «Скажите, что я заболела, потерялась, не дошла, что угодно, но я не готова пока встречаться с ним. Мне надо еще время». «Лив, ты что?» Юна растерялась, а Бекки нахмурилась. «Простите», — прошептала я и побежала прочь, пока меня не остановили. «Девочки, нас ждут!» — раздался вслед рассудительный голос Джоанны. «Нам уже машут, чтобы мы ускорились. Если Лив хочет неприятностей...» Неприятностей я не хотела, но и подставлять подруг под них тоже. Поэтому свернула с дорожки и спряталась в заросли, надеясь, что они все же не пойдут за мной. Мне было очень стыдно за такое поведение, но эмоции пока побеждали рассудок. Наконец шаги стали отдаляться и вскоре стихли. Дорожка опустела. До меня доносились приглушенные голоса однокурсников сквозь тихое журчание фонтана. Но вскоре и они замолчали. Остался лишь один голос — мужской. Я не разбирала слов, но знала, что он принадлежит Аарону Шейну. Сердце по-прежнему билось часто, а в голове кружил рой лихорадочных мыслей. Мне надо было решить, как быть дальше. Страшнее всего, что из-за своей глупости я могла лишиться будущего, о котором мечтала. Шорох гравия на дорожке отвлек меня от раздумий и самобичевания и заставил насторожиться. Хрустнула ветка. Кусты передо мной раздвинулись, являя Винсента Мура. «Оливия!» Он расплылся в улыбке. «Что ты тут делаешь?» «Я?» Сердце теперь пустилось вскачь. Слова и мысли закончились. «Я... «Тебя все ищут», — недослушав, продолжил Винсент. «Бекки сказала, что ты задерживаешься, но магистр Шейн потребовал, чтобы тебя кто-нибудь поторопил. и я вызвался тебя найти. А я ногу подвернула. Брякнуло первое, что пришло в голову. У меня ветром унесло ленту для волос. Я пошла ее искать и оступилась. Вот, ай! И для пущей верности я поморщилась, будто от боли. «Какая нога? Правая? Дай посмотрю». Винсент заметно обеспокоился, отчего среди моих сметенных чувств пробился росточек счастья. «Нет-нет, не надо, скоро пройдет», — поторопилась заверить я. «Мне бы просто присесть где-то. Может, скажешь магистру, что я не смогла дойти из-за ноги?» «Давай лучше я помогу тебе дойти до фонтана», — предложил Винс. «Там и скамейка есть, это намного ближе. Заодно не пропустишь важного. Можешь опереться на меня. Или я даже могу, если ты не против, взять тебя на руки и донести». Я сразу представила, как Винсент несет меня на руках, и чуть не сомлела от счастья. Вообразила, как на нас все смотрят, как перекашивается лицо Сары. Но потом вспомнила, что там будет еще Аарон Шейн, и мечты разбились о реальность. «Спасибо за заботу, но лучше я обопрусь на тебя», — скромно ответила я. «Тогда прошу». Винсент подставил мне свой локоть и снова лучезарно улыбнулся. «Тут идти осталось всего ничего». «Да, наверное, ты прав». Вымучила я ответную улыбку и взяла его под руку. Было понятно, что Винсент намерен вернуть меня к фонтану любыми путями. И если бы на его месте сейчас был кто-то другой, я бы, наверное, не передумала и осталась при своем страхе. Но меня просил сам Винсент, и отказать ему было выше моих сил. Выше того самого страха. Вдруг это судьба, и я упущу ее из-за какого-то Аарона Шейна? Эта мысль неожиданно придала мне решимости. Отрицать. Буду все отрицать. Вспомнила я совет Бекки. Мы медленно двинулись к фонтану. Я старательно хромала на правую ногу, а Винс пытался приободрить меня разговором. Дорожка закончилась слишком быстро, а я, оказывается, так и не успела полностью собраться перед встречей с Аароном Шейном. Он говорил что-то, но, увидев меня, сразу замолчал и изогнул бровь. «А вот и та самая мисс Раффер!» произнес магистр с едва уловимой насмешкой в голосе. И окинул меня точно таким же взглядом, как тогда, под огнями фейерверков. Мне снова захотелось провалиться сквозь землю. Я должна была что-то ответить, но язык словно к небу прилип. Спас меня Винсент. «Оливия подвернула ногу, я нашел ее недалеко отсюда», — заговорил он торопливо. «Не возражаете, если она присядет, магистр?» «Не возражаю, Мирк Мур», — ответил тот. «Благодарю». Ко мне, наконец, вернулся голос. Однако посмотреть на Аарона Шейна прямо я так и не решилась. Под его пристальным взглядом Винс провел меня к скамье и вернулся к однокурсникам. Я нашла глазами Бекки, и та подбадривающе мне улыбнулась. «Итак, знакомство со всеми закончено. Все на своих местах, перейдем к главному», — произнес Шейн, обращаясь уже ко всем. Кажется, моя персона перестала его интересовать, и я немного расслабилась. «Я здесь для того, чтобы научить вас на практике обращаться и общаться с драконами. Полагаю, теорию вы все знаете хорошо, но в реальности все может оказаться несколько иначе. Кроме этого, совсем скоро начнется ваше обучение полетам. Для этого вам придется разделиться на...» Он пробежался взглядом по списку, который держал. «4 группы по 5 человек. Желательно, чтобы группы были смешанными. Никаких отдельных женских или мужских команд. У вас как раз 8 девушек и 12 парней. Значит, в каждой группе должно быть 2 девушки и 3 парня. Научиться летать на драконах было еще одной моей мечтой, которую я стремилась осуществить как можно скорее. Я столько раз себе это представляла, столько раз видела во сне. Даже не верится, что скоро я смогу это сделать. «А пол разве имеет какое-то значение?» — подала голос Джоанна. «Чем плоха группа из одних девушек?» «Психологией команды», — спокойно ответил Шейн. «В разнополых группах более здоровая атмосфера. Так понятнее, мисс Джей?» Джоанна на полном серьезе задумалась, затем медленно кивнула. «Возможно, вы правы, магистр». «Рад, что вы одобряете это, мисс Джей», — усмехнулся он. Но Джоанна, похоже, не заметила сарказма в его голосе и снова просто кивнула. «Сам я буду курировать только одну группу. Остальные — мои помощники из отряда прибывших к вам стражей. Это Виктор Лер, Джошуа Грей и Дэймон Кейн. Вы с ними сегодня уже тоже успели познакомиться», — продолжил Аарон Шейн. «Завтра, насколько я знаю, после обеда у нас с вами первое занятие по общению с драконами. Хотелось бы, чтобы к этому времени вы уже определились с составом своих групп. Иначе будет разделение на мое усмотрение». «А можно уже сейчас выбрать куратора?» Неожиданно выпалила Юна. «Мне все равно, с кем в группе быть, но я бы хотела попасть к Миргу Кейну». «Любопытно, конечно, чем вызвано подобное желание», — протянул Шейн, что-то изучая в своих бумагах. «Надеюсь, вы удовлетворите мое любопытство позже, мисс Голд. Тем не менее, обещать вам ничего не могу. Однако приму к сведению». Я невольно поразилась его памяти. Он умудрился запомнить имена и лица всех студентов за считанные минуты знакомства. И еще ни разу не перепутал их. Стоило ли в таком случае надеяться, что меня он не узнал? Боюсь, шанс на это просто ничтожен. «Спасибо», — пискнула Юна, ее щеки порозовели. Подруга, кажется, всерьез взялась за устройство своей личной жизни и готова идти напролом. Пора мне тоже брать с нее пример. Я бросила взгляд на Винсента. Он стоял с серьезным лицом и внимал каждому слову Аарона Шейна. Его глаза пылали решимостью и восхищением. Я раздраженно закусила щеку изнутри. И чем он там восхищается так? Что такого особенного в этом Аароне Шейне, кроме его близкого родства с королевской семьей? Если б Винс знал, как фривольно тот обращается с незнакомыми девушками... Жаль, нельзя ему рассказать об этом, не подмочив собственной репутации. «Если остались вопросы, можете их задавать», — попросил тем временем Шейн. «Для полетов нужна какая-то особая форма?» — прощебетала Сара с кокетливой интонацией. «Брюки обязательны?» «Если вы готовы ловить свои юбки в облаках, то можете приходить и в них, мисс Линдсей». Он переплел руки на груди и прислонился к стволу тиса, который высился за его спиной. Сара смущенно вспыхнула, но вниманием Шейна уже завладели другие студенты. «Как долго будет длиться занятие по полетам?» «Постараемся уложиться в отделенные 2 часа, Мирк Тодд». «А как они будут проходить?» «Скоро все сами увидите, мисс Хальд». «Не подскажете какую-нибудь литературу, чтобы подготовиться к занятиям?» «Поверьте, книги вам мало в чем помогут, мисс Джей». Мне тоже хотелось много о чем спросить, но тогда пришлось бы напоминать о себе Шейну. А его внимание я сейчас боялась как огня. Вопросы продолжали сыпаться один за другим, и в какой-то момент я даже потеряла нить и унеслась в свои мысли. Очнулась, когда все стали расходиться. «Лив!» — позвала меня Бекки. «Иду, да!» Я тотчас поднялась. Аарон Шейн сворачивал свои бумаги и, кажется, собирался тоже уходить. Я вовремя вспомнила, что подвернула ногу, и направилась к подруге, хромая с еще большим рвением. «Мисс Раффор!» Вдруг окликнул меня Шейн, и сердце ушло в пятки. Он догнал меня и бросил взгляд куда-то вниз. «Вы перепутали ноги», — произнес потом невозмутимо. «Будьте внимательнее. Раньше вы хромали на правую». «Демоны! Я, наверное, покраснела до самых корней волос». Но Шейн, больше не задерживаясь, уже ушел вперед. Я же отчетливо представила, как на его губах расползается самодовольная ухмылка. «Ненавижу тебя, Аарон Шейн».